Рейвен, я отвожу маму, Бо и мальчика в больницу повидаться с малышкой. Хоть это и третий раз, но Грейди кажется вне себя от счастья от того, что стал отцом. Он все повторяет. «Это самая прекрасная крошка, что вы когда-либо видели. Вы в жизни не встречали более очаровательной малышки. Срочно звоните брендам детской одежды, готов спорить, они выложат $1 000 000 за ее фото». Шелби выглядит куда более уставшей, чем он, но не менее довольной. Она сидит на больничной койке в голубой сорочке, светлые волосы собраны в неряшливый пучок на затылке. Запеленутая крепко-накрепко малышка, напоминающая сосиску в тесте, лежит у нее на коленях. Мальчики смотрят на младенца так, словно перед ними инопланетянин. «Я думал, это будет девочка», — говорит Такер. «Это и есть девочка», — сообщает им Шелби. «Тогда почему у нее такие короткие волосы?» «Такими малыши появляются на свет», — поясняет Грейди. «Ты до 2 лет был лысым, как коленка. Смотри, у нее хотя бы есть немного волос». Он указывает на светлый пушок у Фрэнсис на макушке, который делает ее похожей на пушистого желтого цыпленка. «Она великолепна», — говорит моя мама. «Дай мне подержать ее». Шелби услужливо подает ей ребенка и спрашивает меня. «А где Риона?» «Уехала домой», — отвечаю я. «Ох», — Шелби кажется разочарованной. «Почему?» «Я ей больше не нужен», — поясняю я, в роли телохранителя. «Когда она вернется?» — спрашивает Лоусон. «Не знаю», — говорю я. Мысленно я добавляю, наверное, никогда. Но нет смысла говорить об этом мальчику. Мама смотрит на меня, баюкая на руках свою первую внучку. «Но ты же останешься, правда?» — спрашивает она. «Да», — обещаю я, — «я останусь». «Хорошо», — говорит мама, — «подержи свою племянницу». Я не успеваю ответить, как она передает мне в руки теплый сверток. Фрэнсис легче, чем я ожидал. Она слишком легкая, чтобы быть целым самостоятельным человеком. Но, тем не менее, так оно и есть. Я держал в руках пистолеты и гранаты, новорожденных же ребят и ягнят, но еще никогда человека нескольких часов от роду. Это чертовски волнительно. И я сажусь на стул рядом с Шелби, чтобы не уронить крохотный сверток. Кожа малышки пахнет сладостью и молоком, а ее крохотная ладошка напоминает розовый бутон. Ноготочки такие миниатюрные, что их едва можно разглядеть. Но все 5 на месте и безупречной формы, даже на мизинчике. Я глажу тыльную сторону ее ладошки. Она такая мягкая, слишком мягкая, чтобы быть настоящей. Нежнее атласа или шелка. У нее красное лицо и небольшой синяк на переносице. Должно быть, застряла в родовых путях. Но ее крошечные черты лица действительно очаровательны. Интересно, каково было бы держать на руках собственного ребенка, видеть в нем сочетание своих черт и черт человека, которого я люблю сильнее всех в мире. Могу только представить, какую благодарность я бы испытывал к своей жене за то, что она выносила этого ребенка и прошла через муки родов, чтобы явить его миру. Какое всепоглощающее желание оберегать и защищать их обоих. Такое желание я испытал по отношению к Рионе. Когда я услышал, как она выкрикивает мое имя, я бросился к дому так быстро, как никогда в жизни. И когда я стоял в пустой кухне, глядя на перевернутый стул и брызги крови на кафеле, я боялся, как никогда в жизни. Я помчался обратно во двор и увидел, как Риона выбегает из конюшни, а Джин настигает ее и атаковал его, без оружия и без плана. Я просто знал, что должен спасти девушку любой ценой. Я до сих пор чувствую это желание. Я знаю, что все кончено, и в Чикаго она будет в безопасности. Джош мертв, Джин мертв, а ее семья способна позаботиться о девушке. И все же, мне кажется, что я нужен ей. Я передаю крошку Фрэнсис Бо. «Хочешь пить или еще что-нибудь?» — спрашиваю я Шелби. «Не отказалась бы чем-нибудь перекусить», — отвечает она. «Во время родов эти чертовы медсестры не разрешали мне есть ничего, кроме ледяной крошки». «Но потом тебе принесли завтрак», — напоминает Грейди. «Знаю, но я все равно хочу есть. Я раздобуду чего-нибудь», — говорю я. По пути к палате я видел кафе, а еще на каждом этаже стоят торговые аппараты. Сначала я спускаюсь в кафе. Шелби, пожалуй, не откажется от выпечки или чашки супа. Пока я изучаю меню, ко мне присоединяется Бо. «Тоже хочешь есть?» — спрашиваю я. «Не», — отвечает она, — «только возьму кофе». Мы делаем заказ, мне и Бо по чашечке кофе, и суп, и сэндвич для Шелби. Я выбираю порции побольше. Уверен, Грейди покусится наполовину. «Надо бы взять мальчикам печенье», — говорит Бо, — «и кофе для мамы». Пока мы ждем наш заказ, она спрашивает меня. «Что ты собираешься делать с Рионой?» «Что ты имеешь в виду?» Сестра смотрит на меня так, словно я строю из себя дурачка. «Очевидно, что ты без ума от нее. Собираешься делать вид, что просто позволишь ей вернуться в Чикаго и никогда больше не увидишь? Кто бы говорил?» — замечаю я. «И что это значит?» «Я про вас с Дьюком». Она краснеет и хмуро смотрит на меня. «Он мой лучший друг. Он влюблен в тебя с тех пор, как вам, ребятки, было 12. А ты теряешь голову, едва заметив, как какая-нибудь девчонка бросает взгляд в его сторону. А вот и нет», — ощеривается Бо. «Так или иначе, но друзьями вам больше не быть. Либо ты позволишь вашим отношениям развиться, либо уступишь его другой». Бо это совсем не по душе. Она откидывает назад копну черных волос и сверкает глазами. «Да что ты вообще знаешь? Тебя здесь не было. Ты понятия не имеешь, как мы живем». «Но теперь я здесь», — говорю я. «Так что лучше тебе с этим смириться. Я твой старший брат и даю тебе совет старшего брата. Хочешь ты того или нет?» Бо оскаливается, обдумывая все возможные варианты ответа, которые она могла бы мне дать. Наконец она останавливается на этом. «В таком случае позволь мне дать тебе небольшой сестринский совет. Если уж тебе повезло найти девушку, способную тебя вынести, то не стоит отпускать ее так просто. Второго шанса может и не быть». С этими словами она подхватывает свой кофе и бросается прочь, оставляя меня один на один с нашим заказом. Жонглируя стаканчиками и бумажными пакетами, я отношу еду в палату Шелби. «Спасибо», — с благодарностью говорит она, разрывая упаковку сэндвича. Как я и ожидал, Грейди слоняется вокруг, как печальный сенбернар, пока Шелби не отдает ему половину своего бутерброда. Мама кладет малышку в кроватку, чтобы выпить кофе, но снова и снова бросает на нее взгляд. «Жаль, Вайя ее не видит», — говорит она. «Он обожал малышей». Порой, когда человек умирает, кажется, словно все теперь обязаны говорить о нем исключительно хорошо, преувеличивая его достоинства и забывая обо всех недостатках. С моим отцом это невозможно. Как и невозможно до конца отдать ему должное. Слишком хорошим человеком был Вайя. Он не просто обожал малышей. Отец был необычайно добр ко всем детям. Он шутил и смеялся вместе с нами. С безграничным терпением учил нас завязывать шнурки или бросать по воде плоские камушки, или доить корову. Никогда не кричал, даже когда мы надоедали или делали глупости. У папы был готов ответ на любой вопрос. Почему плывут облака или где спят медведи? И он всегда объяснял так, что мы действительно понимали. Он был строгим, только если мы вели себя жестоко. Этого он никогда не допускал. Я скучаю по нему. Боже, как я скучаю. Жаль, что он не видит эту малышку. Жаль, что он не познакомился с Рионой. Его бы восхитили ее огонь и целеустремленность. Все мои воспоминания об отце исключительно хорошие. Я жалею лишь о том, что не было сказано. О том, что мне следовало сказать ему, когда я узнал, что мы не связаны кровными узами. Но мне не представилось возможности. Иногда шанс дается только раз. Я думаю о Рионе, которая в одиночестве возвращается в Чикаго. Я думаю о нашей прогулке вдоль Березовой аллеи. До того, как Бо нас прервала, я хотел сказать, что никогда и никому не испытывал ничего подобного. Что мне кажется, будто я влюбляюсь. Я почти сказал это. Жаль, что не успел. Момент был упущен, и его уже не вернуть. «Что случилось?» — тихо спрашивает мама. «Кажется, я совершил ошибку, отпустив Риону», — говорю ей я. Мама смотрит на меня своими ясными голубыми глазами. У Элиса тоже были голубые глаза. Но я предпочитаю думать, что они достались мне от матери, как и чувство юмора и кулинарные способности, а от Вайи желание заботиться о людях, которых я люблю, и защищать их, и средства для этого. Он научил меня охотиться, стрелять и даже драться, но всегда говорил: «Не торопись с кулаками, сражайся за то, что имеет значение». «Большинство ошибок можно исправить», — произносит мама. «Я пообещал тебе, что вернулся домой насовсем», — напоминаю я. Она улыбается мне, и в уголках ее красивых голубых глаз появляются морщинки. «Я не переживаю», — говорит мама. «Ты вернешься, когда придет время». Я вижу, что она искренна. Мама никогда не говорит того, во что не верит. Я отдаю Бо ключи от минивэна. Сестра не спрашивает, куда я собираюсь, потому что и так это знает. Я вылетаю из больницы и подбегаю к стоянке такси. «Мне нужно в аэропорт», — сообщаю я водителю.